Глава 18. На лице Кэролайн было безмерное удивление, когда она открыла дверь Кэти Коннор. Обе немного знали друг друга, и каждая была прекрасно осведомлена об отношениях своей соперницы с Имоном. Стоя в дверях, с сигаретой в зубах и ухмылкой на лице, Кэролайн в упор смотрела на эту прекрасно одетую молодую женщину. «Что бы вы там ни продавали, мы не интересуемся». Кэти холодно улыбнулась. Она была поражена переменами, произошедшими с этой девушкой. Кэролайн всегда была для нее каким-то недосягаемым идеалом. Ее огромные фиалковые глаза, модная одежда и большая грудь всегда казались маленькой Кэти признаками шикарной женщины. Теперь же она выглядела именно тем, кем была — шлюхой. Что не могло не порадовать Кэти. «Уйди с дороги, я пришла повидать Имона». Кэролайн не сдвинулась с места, молча курила, распространяя вокруг себя запах дешевых духов. «Это моя квартира, и ты сюда не войдешь». Ее голос говорил о том, что она готова драться, и Кэти немного испугалась. Все знали, что Кэролайн Харви может постоять за себя. Но после того, что Кэти пережила, ее не так легко было напугать. Она оттолкнула соперницу в сторону и вошла в квартиру. В прихожей она обернулась и угрожающе сказала: «Даже не думай об этом, леди, или я тебя так отделаю, что мало не покажется». Кэролайн была шокирована ее словами. Кэти Коннор все знали как милую девочку, за словом в карман она не полезет, но девчонка неплохая. Хотя недавно легавые весь Ист-Энд перерыли в поисках Кэти, что создало ей среди местных определенную репутацию. Чтобы удариться в бега, нужна большая смелость, и, кажется, у маленькой Кэти Коннор ее хватало. Девушки смерили друг друга взглядом. Кэролайн тоже поразила, как изменилась соперница. Им он постоянно упоминал Кэти, но Кэролайн не особенно беспокоилась. Теперь же она видела перед собой молодую женщину, стильную, уверенную в себе, и это ее тревожило. Она знала, что за те полгода, что она была с Имоном, она опустилась, в то время как Кэти Коннор, будь она проклята, превратилась в настоящую красотку. Кэти решительным шагом направилась в комнату, и Кэролайн молча последовала за ней. Имон спал на кровати. Его когда-то красивое лицо теперь невозможно было узнать. Кэти изумленным взглядом обвела комнату. При виде всего этого убожества она с отвращением покачала головой. Это был настоящий свинарник. Кэролайн знала, о чем она думает, и это было ей неприятно. Она не хотела, чтобы эта девчонка судила ее. Она не могла вынести, чтобы кто-то стал свидетелем ее позора. С трудом открыв глаза, Имон заворочился на скомканной постели, уставился на Кэти, будто никогда ее раньше не видел. «Привет, Имон. Я вижу, ты неплохо поживаешь». Ее голос был полон сарказма и значения. Имон еще никогда в жизни не чувствовал себя таким униженным. Застать его врасплох в таком положении, а ведь он всегда представлял себе их встречу как романтическое свидание. Он осыпает ее цветами, 16-летняя Кэти трепещет от удовольствия видеть его снова. Теперь же все обернулось совсем иначе, и он чувствовал себя обманутым. «Привет, Кэти. Как дела?» Даже он сам почувствовал, как неубедительно звучит его голос. Он также осознавал, что он не мыт, жутко избит, и что в квартире воняет. Этого его гордость не могла вынести, и он мгновенно помрачнел и приготовился защищаться. Кэролайн молча стояла рядом, остро чувствуя, как жалко она выглядит рядом с этой хорошо одетой и ухоженной гостьей. У Кэролайн были немытые волосы, вчерашний макияж и покрытый пятнами халат. Она чувствовала себя постаревшей на 20 лет, а ведь ей было всего 18, и она ненавидела за это и Кэти, и Имона. «Я буду в кухне», — пробурчала она и удалилась, чтобы избежать дальнейших сравнений. Кэти пристально смотрела на Имона, не делая попыток подойти к нему поближе. «Ты не пытался узнать, что со мной произошло?» Голос ее звучал обиженно, одновременно твердо, будто она уже решила для себя, как поступит. Имон чувствовал, что в первый раз за все время Кэти одержала над ним верх. Никогда еще она не казалась ему такой красивой. Никогда он не видел ее настолько хорошо одетой, такой уверенной в себе. В 14 лет она была уже женщиной. Дезре об этом позаботился. Брезгливым движением расправив юбку, Кэти присела на драный плетеный стул у кровати и внимательно рассматривала парня, которого любила всю свою жизнь. Лицо его было избито до неузнаваемости. Его густые темные волосы приклеились к лбу, засохшей коркой крови и пота. Он был похож на жалкую побитую собаку. «Да, выглядишь ты просто ужасно», — сказала она. Потом запоздала, попыталась превратить это в шутку. «Кто тебя на этот раз обидел?» В своей оскорбленной гордости и разочаровании от того, что он не может предстать перед ней крутым мужчиной, Иман взорвался. «Что ты хочешь этим сказать? Заявляешься сюда, вся разодетая, как первоклассная шлюха, и у тебя еще хватает наглости меня допрашивать. Ни единого слова от тебя за все эти месяцы, и вот ты вдруг заявляешься сюда, как чертова королева, и ждешь, что я окажу тебе торжественный прием. Что ж ты зря потратила свое время, дорогуша? Я здесь отлично поживаю с Кэролайн». Кэти улыбалась, но глаза ее были печальны от несправедливости его слов. «Я пришла вовсе не за тобой, здесь ты ошибаешься, приятель. Я пришла навестить тебя и посмотреть, как у тебя дела, вот и все. Ни больше, ни меньше. У меня теперь есть кое-кто другой, и этот человек по-настоящему обо мне заботится». Она-то, конечно, думала о своем друге Дезре, но Иману об этом знать было не обязательно. На его лице смешались обиды и удивления, и Кэти ужасно хотелось расхохотаться, несмотря на то, что душа ее разрывалась на части от всех тех ужасных слов, которые он ей наговорил. «Ну и кто же этот парень? Богатенького себе подцепила», — злобно сказал Иман. Он плеснул себе виски из бутылки, стоящей на тумбочке, и одним глотком осушил стакан. «Яблоко от яблони недалек падает, а?» — огрызнулась Кэти. «Кстати, как поживает твой отец? Все еще сидит на шее у своей женушки? Или уже свалил, прихватив ее денежки?» Слова достигли цели. Она видела, как лицо его напряглось. «Что это ты вдруг такая смелая стала?» Кэти улыбнулась. «О, теперь я могу себе это позволить. Я нашла человека, который очень обо мне заботится. Он замечательный, он бы тебе понравился, или, по крайней мере, тебе бы пришлось его уважать». Она многозначительно посмотрела на его синяки. Иман тупо смотрел на нее, его унижению не было предела, и он хотел только одного — нанести ей самое ужасное оскорбление, какое только мог придумать. Но даже в бешенстве ему и в голову бы не пришло хоть пальцем тронуть Кэти. Только не ее. Никогда. «Значит, он тебя так любит за твои личные качества», — произнес Иман подчеркнуто медленно. «Потому что, что касается секса, никого хуже тебя у меня не было». Кэти на секунду зажмурилась. Снова открыв глаза, она схватила сумку и поднялась. Потом тихо сказала: «А у меня вообще до тебя никого не было». «Не забыла об этом, Иман?» «Я-то уж точно не забыла». Он отвел глаза. Постыдные воспоминания снова нахлынули на него. «Но я тебя прощаю. Бог знает почему», — продолжала она. «Все время, что я была в этой ужасной школе». Она не смогла закончить. Смахнув слезы с глаз, направилась к двери. «Кэти, не уходи!» — закричал он ей вслед. «Прости меня, Кэти». Кэролайн, которая все слышала из кухни, в отчаянии закрыла глаза, услышав, сколько чувства было в голосе Имана. Она знала, что может ждать хоть миллион лет, но никогда в жизни он не будет любить ее так, как он любит Кэти. Кэти оглянулась на него и покачала головой. «Я ухожу. Все, что хотела, я узнала. Спасибо. Ты даже не спросил меня, что случилось со мной за эти 7 месяцев. Как я жила? Как я выбралась из этой чертовой школы-тюрьмы, куда они меня отправили? Ты ничего обо мне не спросил, потому что даже когда мы были маленькими детьми, всегда только ты имел значение, только ты был важен. Сделай одолжение, Иман, найди себе работу, живи нормальной жизнью. Береги Кэролайн», — она кивнула в сторону кухни, — «потому что только она одна сможет себя выносить. Ты заносчивый, эгоистичный мерзавец. И как жаль, что я не разглядела этого еще много лет назад. Ты всегда презирал своего отца, но знаешь, он гораздо больше мужчина, чем ты, приятель. Она направилась к выходу. Он не понял, про какую школу она говорила, ведь он знал, что она жила себе припеваючи в приемной семье. Но он не остановил ее, чтобы спросить. Вместо этого он злобно захрипел. «Давай проваливай, дура! Вали отсюда! Кому ты нужна?» «Это я всегда был тебе нужен, подруга. Я всем вам нужен». Он сполз с постели, и Кэролайн кинулась в комнату, чтобы удержать его. Он грубо оттолкнул ее. Кэти смотрела на них обоих и качала головой. «Посмотри на себя, Иман. Взгляни на себя со стороны. Ты дерьмо. Жаль, что я поняла это только сегодня». Открыв дверь, она вышла. Спускаясь по лестнице, она слышала, как он все продолжает выкрикивать оскорбления в ее адрес. И сгорбилась, будто они причиняли ей физическую боль. Очутившись на ярко освещенной улице, Кэти сделала глубокий вдох и пошла прочь, высоко подняв голову. Унижение и сдерживаемые слезы жгли ей глаза. Поймав такси, она вернулась в Сохо, к Дезре и своей мирной, если не счастливой жизни. Она сделала то, что должна была сделать. И теперь надо жить дальше. Пусть даже остаться без Имана, все равно, что вырвать собственное сердце. Иман рвал и метал еще примерно с полчаса, и Кэролайн начинала все это надоедать. Увидев Кэти с ее блестящими волосами в ее красивой одежде, она вдруг осознала, до чего докатилась. Иман превратил ее в то, что хотел видеть рядом с собой, некое подобие Мэтч и других портовых проституток, среди которых он вырос. Как и его отец, он нуждался в женщине, которая бы его поддерживала. Не в финансовом плане, пока что нет, но в моральном. Позволяла бы ему чувствовать себя главным, хозяином положения. Сидя на стуле, где незадолго до этого сидела Кэти, и слушая, как он осыпает проклятиями весь женский род, Кэролайн вздрогнула. Она положила руку на живот. Из-за будущего ребенка она в ловушке. До сегодняшнего дня, пока она не увидела Кэти Коннор и не услышала, как девушка высказала все, что думает об Имане, Кэролайн казалось, что у нее есть все. У нее был Иман, крутой парень, добытчик. У них был дом, и она ждала ребенка. Теперь она понимала, что все, что у нее в действительности было, это парень с большими проблемами, склонный к насилию и жестокости и патологически ревнивый. Безвольно сидя на стуле, она думала, как могло с ней такое случиться. Она посмотрела в зеркало на тумбочке и, увидев в нем свое отражение, покачала головой. Выглядела она просто ужасно. После утреннего приступа тошноты в лице у нее не было ни кровинки, волосы были не мыты. Она опустилась. Да и он тоже. Ниже уже некуда. Он даже на работе умудрился все испортить. Диксон жестоко поколотил его, и теперь она ждала, как же он снова вернется к своей жестокой работе. И у них снова появятся деньги. Кэролайн постепенно превращалась в копию своей матери. Эта мысль приводила ее в ужас больше всего. Ее мать оставалась с Джеком, потому что просто не осмеливалась уйти от него. Он убил свою любовницу и человека, на которого работал. После этого его жене ничего другого не оставалось, как сидеть и ждать его. Если бы она начала встречаться с другим мужчиной, Джек позаботился бы о том, чтобы ее изувечили на всю оставшуюся жизнь. На воле у него все еще были друзья, которые с удовольствием сделали бы для него эту работу. Встав со стула, Кэролайн принялась собирать свои вещи. Она вернется домой к матери и попытается начать новую жизнь. Иман не сразу осознал, что она делает. Сначала он подумал, что она наконец-то взялась за уборку. Но, увидев, как она складывает свои вещи в сумку, он заорал: «Лучше брось это! Я не в настроении, чтобы еще твои истерики терпеть, девочка! Принеси мне выпить и пожрать, да поживее!» Кэролайн не обратила на него никакого внимания и продолжала собирать вещи. Иван подвинулся к краю кровати. «Я серьезно, Кэролайн. Говорю тебе, не заводи меня сегодня. А то я так тебя отметелю, что мало не покажется. Не зли меня еще больше, женщина, и делай то, что тебе говорят. Я не шучу». Она скинула халат и натянула через голову джемпер. Разглаживая его на своих набухших грудях, она сказала решительным голосом: «Пошел ты к черту, Иман! Я ухожу!» Он смотрел на нее в полном изумлении. «Что ты сказала?» Он сощурился, будто это помогло ему лучше ее расслышать. «Что слышал?» В ее голосе была непреклонность. Казалось, она вдруг превратилась в другого человека. «С меня хватит! Я возвращаюсь домой, к маме!» Иман покачал головой. «Никуда ты не пойдешь. Ты останешься здесь». С вызовом улыбаясь, Кэролайн сказала: «Я не твоя собственность, Иман, и никогда ею не была. Иди к своей подруге. Мне показалось, что она интересует тебя гораздо больше, чем я. Чем тратить на тебя свое время, я лучше уйду. На свете много других мужчин. Возьму-ка я пример с Кэти Коннор и найду себе кого-нибудь получше». Ей хотелось сделать ему больно, как он делал больно ей. От мощного удара по лицу она кубарем покатилась через всю комнату. В голове у нее все вспыхнуло, и она почти потеряла сознание. Лежа поперек кровати, она подняла голову. Все еще продолжая улыбаться, несмотря на кровь, которая струилась из ее рта, она сказала: «Тебе меня не остановить. Я ухожу, приятель». Иман растерянно уставился на нее. Ее разбитая губа была похожа на кусок сырой печени. Кровь была повсюду, на кровати, на ее лице, на одежде. И при этом она продолжала упрямо твердить, что уйдет, бросит его. Новый удар пришелся ей в ухо. Массивная печатка на его пальце распорола кожу. Еще больше крови. Много крови. И тогда он начал избивать ее. Избивать по-настоящему, вкладывая в удары всю свою силу, испытывая удовольствие от податливости ее тела. Это она виновата в том, что он потерял девушку, которую по-настоящему любил. Если бы ее здесь не было, если бы она тут не выставлялась перед Кэти, он смог бы ее уговорить. Он знает, что смог бы. Кэти все равно бы узнала, что он нашел себе девушку в ее отсутствии, но одно дело знать, а другое дело видеть собственными глазами. Это Кэролайн виновата, что Кэти сорвалась и наговорила ему все эти ужасные вещи. А теперь он ее потерял. Потерял свою Кэти. И все из-за этой ничтожной суки. Он все еще продолжал наносить удары, когда дверь распахнулась от удара ноги, и в квартиру ворвались двое мужчин с верхнего этажа. Они с трудом оттащили его от нее. «Черт, парень, да ты же убил ее!» Голос соседа был визгливым от ужаса. Иман уставился на кровавое месиво на кровати, потом, ничего не соображая, стал озираться вокруг. Его кулаки были покрыты кровью, к ним прилипли кусочки костей. Кэролайн Харви невозможно было узнать. Ее руки все еще прикрывали живот. Она умерла, пытаясь защитить не себя, а своего ребенка. При виде всего этого один из мужчин начал блевать, и этот сухой звук нарушил тишину. Это вернуло Имана в реальность. Закрыв голову руками, он зашептал: «Что я наделал? О, Боже! Что же я наделал?» Джимми Солтер поволок Имана к раковине и вымыл его руки. Потом, вытащив его из комнаты, приказал второму мужчине запереть дверь. Он набросил на плечи Иману свой пиджак и сказал своему другу Барри Калларду: «Я отвезу его к Диксону. Помалкивай о том, что здесь произошло. Все подумают, что это просто одна из их обычных драк». Барри Каллард был в состоянии крайнего шока. Кивнув, он вернулся в свою квартиру на верхнем этаже. Перед глазами его стояло лицо Кэролайн Харви или то, что от него осталось. Это видение будет преследовать его до конца жизни. Кэти зашла в кофейню на Брюер-стрит и заказала большой кофейник и пирожное. Заняв столик у окна, она рассеянно смотрела на проходящих мимо людей. Все куда-то спешили, у всех были какие-то дела. Стоял прекрасный апрельский денек, ярко светило солнце, хоть и было прохладно. Она пила кофе и размышляла, как ей жить дальше. Эймон слишком много значил для нее, даже больше, чем ее собственная мать. Он всегда был для нее самым важным. Когда она подумала о бедной Мэтч, которая сидела теперь в тюрьме, и о том, что сама она гораздо больше беспокоилась об Эймоне, ей стало очень стыдно. Но ведь когда-то он был для нее всем. Когда она увидела его с Кэролайн в этой ужасной квартире, избитого в грязной одежде, это открыло ей глаза. Она всегда нуждалась в нем. Без него она была жива лишь наполовину. И она считала, что он чувствует по отношению к ней то же самое. Он так долго был единственным, ради чего она жила. И вот теперь она видела его таким, каким видели его ее мать, Бетти, его собственный отец. Она подумала обо всей той лжи, которую наговорила ему, и порадовалась тому, что он думает, что она нашла себе кого-то другого. Того, кто заботился о ней, хотел ее, нуждался в ней. Самое ужасное заключалось в том, что она сомневалась, что это вообще когда-нибудь произойдет. Она навсегда потеряла способность любить и доверять мужчине. Эймон был ее единственным и, как ей теперь казалось, последним мужчиной. Она никогда не станет такой, как Кэролайн. На нее упала чья-то тень, и, подумав, что это официантка, она рассеянно сказала: «Еще кофе, пожалуйста». «Все в порядке, дорогуша, я уже заказала». Кэти подняла глаза на Дезре. Он был одет в самую будничную одежду. На нем были брюки и черная рубашка пола. Волосы были собраны сзади, на лице минимум косметики. «Одеться так в субботу вечером?» Она поняла, как сильно он переживал за нее. «Я отменила все встречи с клиентами», — сказал он. «Подумала, что неплохо нам сегодня остаться дома и устроить девичник. Что скажешь?» Услышав это, женщина за соседним столиком схватила свою сумку и пальто. Бросая на них возмущенные взгляды, она переместилась в другой конец кофейни. Дезре с улыбкой посмотрел на женщину и громко произнес: «О, слава богу, что она убралась! Духи у нее просто убийственные!» Вытирая слезы, Кэти вымученно улыбнулась: «О, Дезре, все не так уж плохо, если у меня есть ты. Джоуи тоже подойдет сегодня попозже, так что повеселимся», — утешал он ее. «Твоя жизнь такая, какой ты сама ее сделаешь. Всегда помни об этом. Ты и я. Или это старая кошелка за тем столиком, у которой лицо похоже на отшлепанную задницу? Сечешь, как говорят эти чертовы хиппи?» Кэти снова рассмеялась, но это был совсем тихий, невеселый смех. «Я любила его, Дезре. Я так сильно его любила». «У тебя их столько еще будет, дорогая моя. Запомни мои слова», — ласково сказал он. «С твоей-то внешностью и обаянием, да мужики перед тобой штабелями будут укладываться». Кэти посмотрела в его глаза и серьезно сказала: «Нет, Дезре, больше никогда в жизни». Она сказала это так решительно, так серьезно, что на какой-то момент он забыл, что перед ним просто маленькая девочка. Ему показалось, что он видит перед собой умудренную опытом женщину. Эймон старший был в стельку пьян и никак не мог понять, чего от него хотят. Джимми Солтер безуспешно пытался объяснить ему, что у его сына большие проблемы. «Проблемы? Да он сам большая проблема», — беспечно заявил он и рыгнул. «А теперь проваливайте и оставьте меня в покое». Джимми Солтеру казалось, он сейчас лопнет от злости. Дэнни Диксон велел привести к нему Эймона старшего, и Джимми это сделает. Ему совсем не хотелось ввязываться, и тем не менее он уже по уши оказался во всем этом дерьме. Придвинувшись вплотную к огромному ирландцу, он процедил сквозь зубы: «Твой парень убил Кэролайн Харви. Теперь тебя хочет видеть Дэнни Диксон, и ты пойдешь со мной. Он приказал мне привести тебя, и именно это я и собираюсь сделать». Каким-то образом до Эймона наконец дошло, что проблемы были настолько серьезными, что сам Господь Бог был взволнован. Схватив пальто, он последовал за мужчиной и забрался в его фургон. Джейми Солтер с облегчением увидел, что потрясение от известия протрезвило его. «Он что, убил эту малышку Кэролайн?» Джейми кивнул. «Избил ее до смерти, приятель. Ее узнать невозможно». Иман качал головой, потрясенный услышанным. «Она была неплохая малышка. Зачем он это сделал?» Джейми молча вел машину. Такой вопрос не требовал ответа. «Боже всемогущий и все силы небесные! Парень свихнулся? Ты уверен, что он это сделал? Может, просто немного поколотил ее, разбил челюсть?» Джейми остановился у обочины дороги. Он посмотрел на сидящего рядом мужчину и серьезно сказал. «Я сам оттащил его от бедняжки. Он превратил ее в кровавое месиво. А теперь помолчи и дай мне спокойно довести тебя до Диксона, потому что я хочу добраться домой к своему вечернему чаю. Хотя, конечно, вряд ли у меня появится аппетит, когда прямо под моей кухней лежит труп этой бедняжки». Иман-старший больше не произнес ни слова. Теперь он был трезв, как стеклышко. Дэнни Диксон находился в затруднении. Иман убил дочь человека, известного всему Ист-Энду как абсолютный псих. Даже находясь за решеткой, он умудрялся поддерживать свою репутацию. Он держал связь через посетителей и письма. Большой любитель эпистолярного жанра, судя по всему, он все еще был авторитетом, с которым необходимо считаться. Если Дэнни выручит парня, то Харви обязательно об этом узнает. И другие тоже будут настроены против него из-за такого поступка. Мужчина мог убивать других мужчин, калечить их, взрывать. Но если тот же самый мужчина тронет женщину или ребенка, общественное мнение немедленно будет настроено против него. Сам-то Диксон считал, что Кэролайн, скорее всего, сама напросилась. Как и большинство подобных ей женщин, она вовсю использовала фамилию и дурную славу отца, чтобы добиваться своего и открывать двери. Она была шлюха, как и большинство девчонок Ист-Энда. Он вспоминал женщин своей молодости, которые были хорошими девушками, жили пристойно и не ложились под каждого встречного с большим членом и бабками. Но таков был признак времени. С упадком морали неизбежно приходило распущенное поведение. Если бы Кэролайн была Иману женой, он обязательно уважал бы ее. Но она была его любовницей, сожительницей, так что Дэнни не чувствовал к ней никакой жалости. Для него все было именно так, четко и ясно. Теперь он собирался передать парня в руки его отца. Он снабдит его деньгами и скажет, чтобы он поскорее выметался отсюда и как можно дальше, пока Харви не дал о себе знать. Естественно, этот псих ни за что не оставит убийство своей дочери безнаказанным. Это было исключено. Отец Симус Дженсен выслушал исповедь Имана. Теперь он пил ирландские виски и слушал, как отец парня бубнит что-то по поводу неразрывных связей с их исторической родиной. Священник вовсе не хотел, чтобы ему напоминали, что он был выходцем из большой семьи гангстеров и мятежников, и что они были двоюродными братьями по материнской линии. И, конечно же, он не хотел вспоминать те времена, когда они совсем еще молодые парни вместе напивались. Симус Дженсен вступил в лоно церкви потому, что его заставили. Его отец был известным боевиком Ира, и перед тем, как британцы казнили его в тюрьме Маунт-Джой, он позаботился о том, чтобы его младший сын не пошел по его стопам. Так он стал священнослужителем и уже спустя несколько месяцев ежедневно благодарил Господа за то, что тот дал ему возможность служить ему. Кроме того, он не забывал служить и себе самому, но об этом обстоятельстве предпочитал не распространяться. Теперь на пороге своего 70-летия он был вполне доволен жизнью. С ним была его выпивка, его домохозяйка, замечательная женщина, которая готовила белый пудинг, как истинная уроженка Корка. И у него был его приходский дом. Но самое главное, он был уважаемым человеком. Он не хотел видеть в своем доме эти отбросы ирландского народа. Он любил думать о своих соотечественниках, как о поэтах и певцах, как о мужчинах с трудной судьбой, трудолюбивых людях, дочерти и подобные им были, как раковая опухоль на теле народа. Но он знал, что вынужден помогать им. Отец Симус знал, что парень убил несчастную девушку, но он также знал, что именно такие, как дочерти, снова и снова клали деньги на его счет, распевая при этом песни о своих ненаглядных ирландских холмах и древних войнах против Британии. Эти средства позволяли держать современных солдат Ирландии в полной боевой готовности. Скоро там начнется большая заварушка, и именно такие идиоты, как дочерти, все это и оплатят. Мне нужно сделать несколько звонков. Налейте себе выпить, а я посмотрю, что можно сделать, окей? — сказал им отец Симус. Имон-младший кивнул и тяжело ответил: «Бог вас за это отправит в рай, отец Дженсен». Симус Дженсен закатил глаза и раздраженно ответил: «Но зачем же так далеко загадывать? Я ведь пока еще не умер». Имон-старший с облегчением вздохнул, когда тот вышел из комнаты. Священник поможет его сыну, как поможет ему и Имон-старший. Но при этом внутри у него постоянно раздавался немой вопрос «почему?». Почему он должен помогать ему после всего, что тот сделал? Он мог только опираться на старую пословицу: «Кровь действительно гуще воды».